Несмотря на то, что наступила суббота, выспаться после проведенной за книгой ночи не светило. Надо было идти в церковь. Не то чтобы это здесь было обязательным, я у Веры по пути на сей счет многое выведать успел, но новому в городе человеку начинать с такого пренебрежения точно не стоит. Тем более, что службу вести должен будет преподобный Савва, тот самый, который будущее Веры определит. Мальчишка от булочника не подвел. Я обнаружил пакет с выпечкой, на котором было написано мое имя у калитки. Пакета тети Насти уже не было, забрала. Заглянул на конюшню, подкинул в ясли сена для Зорьки, потом в дом пошел, завтракать да умываться. Затруднился в другом. Не знал, что здесь принято надевать в церковь. Какой-нибудь выходной костюм должен быть, наверное. Или не должен. Черт, тоже заранее спросить не озаботился. Насчет танцулик выяснил. Узнал, что многие приезжают с дальних краев острова, так что бриджи с сапогами вполне нормально. А вот в церковь... Ничего умного не придумав, натянул все те же бриджи с сапогами да рубашку свежую. Жилет с многочисленными карманами, шляпа и все. С револьвером вышло затруднение, надевать или не надевать. Решил не брать. Куда его потом денешь, если с ним в церковь нельзя? Но вообще, как мне кажется, в местный дом Божий с оружием наверняка можно. Не стану утверждать наверняка, но вот кажется мне так. Хотя могу и ошибаться. На улице было довольно людно, и шли люди в одном направлении все больше. Принарядившихся я среди них не видел, к слову, так что с этим все в порядке. А вот мужчины и некоторые женщины были вооружены, так что револьвер, похоже, я дома зря оставил. Ну да ладно, ничего страшного. От кого мне здесь отбиваться? Церквей в городе было несколько, точнее, не так. Церковь была в городе одна, огромная, на центральной площади. Но кроме нее имелось еще два зала собраний, где службы вели проповедники-добровольцы из числа одобренных преподобным Саввой. Тот же черный квартал предпочитал слушать проповедника своего, а через него, насколько я успел уже догадаться, тот же преподобный транслировал адаптированные версии проповедей. Да и черный квартал старался в быту с кварталами белыми не пересекаться. Равноправие в этом мире не слишком декларировалось. Еще зал собраний был в стороне порта. Туда захаживали все больше приезжие – купцы, моряки и другой временно оказавшийся на большом скате люд. Но главное собрание, естественно, было в главной же церкви, куда и несли меня сейчас ноги. Аглая, к сожалению, сегодня на службу не собиралась, так что увидеть ее сейчас я не надеялся, хоть и не отказался бы. Зато у самой церковной ограды встретил Веру в компании с Евгеном и всей его семьей. Увидев меня, она замахала рукой и побежала навстречу, явно обрадованная. «Можно я с тобой сяду?» – сходу спросила она. «Можно. Почему нельзя?» – усмехнулся я. «Заодно подскажешь, если я что-то не пойму или сделаю неправильно». Я мельком взглянул на лицо Евгена и обнаружил, что тому такой поворот не понравился. Со своей стороны он прав, но мне кажется, что Вере вообще сейчас хорошо бы ощутить свою независимость. Не надо ей встраиваться в семью дяди на правах одной из младших. Она младшая в рамках их большой семьи, но не в дядиной, это важно понимать. Но со мной Евген поздоровался вежливо и вроде даже как доброжелательно, равно как и все его семейство. С ним и женой за руку дети же поклонились коротко. Церковь городка была очень похожа на церковь новой фактории. Большое здание с побеленными стенами, конический купол, простой крест. Никакого намека на роскошь, как в церквях европейских. Скорее наоборот, подчеркнутая скромность и простота. Ни каких-нибудь алтарей, ни царских врат, ничего подобного. Лишь несколько столиков с горящими свечами возле большого каменного кресла, стоящего у боковой стены. Кстати, а ведь из книги Бергмана я понял, что одним из центров создания проекта была церковь католическая. А вот ее наследие прародительницу совсем не напоминает. Полагаю, что следует читать книгу «Церковное возрождение», которую я тоже привез из новой фактории. Но не сегодня. Сегодня надо будет выспаться. Да, о церкви. Как и в новой фактории, к ней примыкало целое подворье. Больница, детский сад для детей-негров, начальная школа. Все как там. Людской поток проходил в ворота и растекался по огромному залу, уставленному простыми деревянными скамейками. Проходя ворота, мужчины снимали шляпы, а вот женщины кто как. Похоже, на них жесткие нормы не распространялись. Люди рассаживались, многие выбирали явно давно привычные места, здоровались, разговаривали, смеялись. Настроение у всех было явно приподнятое, вроде как на праздник пришли. «Пойдем туда, к окну», – показала Вера, заодно ухватив меня за руку и потащив. «Я там всегда раньше с подругами сидела». Я только плечами пожал, но сопротивляться не стал. Место как место, не хуже других. Едва уселись, как к нам протолкался старший сын Евгена, худой, длинный, уселся рядом, уже потом спросив: «Я с вами, хорошо?» «Давай, садись», – махнула рукой Вера. «Алексей, это Пламен, мой брат двоюродный». Семейный статус Пламена я и так хорошо понял, представлять не требовалось, но руку я ему протянул, поздоровался уже не так формально, как на улице. Пламен, посидев минуту, вдруг о чем-то вспомнил, подскочил и начал проталкиваться по ряду к проходу, стараясь не наступать на ноги сидевшим. «Вера, спросить у тебя хочу». Вспомнил я о том, что пришло мне сегодня с утра в голову. «У вас здесь купить для спорта что-нибудь можно?» «Ну, турник хочу сделать во дворе, мешок подвесить и гантели какие-нибудь найти. Или гири». Вопрос оказался сложным, и если бы не слово «гири», оказавшееся общим для нее и меня, пришлось бы изображать все руками, к недоумению сидящей чинно публики. Но все же она сообразила. «Перекладину тебе пусть Иван, моторист, сделает», — сказала она, указав на сидящего в дальнем от нас конце зала Ивана. «А гири на верфи закажи, в литейке. Все так делают». Про колотильный мешок она ничего не сказала, но это я уже как-нибудь сам придумаю что-нибудь. А то встал сегодня, потянулся, проморгался. Тут на физкультуру потянуло, а ничего нет. Так, поприседал, поджимался, да и все. А хотелось бы большего. «В любом случае понедельника ждать», — добавила Вера. «Сегодня уже никто не работает, только лавки до 3 часов и кабаки». «Хорошо», — кивнул я и сменил тему. «Ты с дядей поговорила нормально?» «Да, он против». «И как объясняет?» «Считает, что так дом разделится на 2 части, а он этого не хочет». «Делить и вправду не следует», — сразу сказал я. «А вот четко разграничить обязанности не мешает. Ты сама что думаешь?» «Не хочу к нему в семью», — сразу замотала она головой. «Не могу просто. Мне уже все равно, как дальше будет, но из родительского дома я не уйду. И в него никого не пущу». «Тебе надо получить свое направление в семейном деле», — сказал я о том, о чем думал последние дни. «Не долю. Доля твоя, как я понимаю, и так никуда не денется. А именно свою работу. Такую, чтобы она как можно меньше с дядиной пересекалась. Например?» «Ну, не знаю. Говорю, что первое в голову приходит. Допустим, дядя подминает под себя торговлю. Ты занимаешься китобойным делом, например. Это я так, на ходу придумал. Прервал я ее еще не начавшуюся речь». Или открыть какое-то новое направление в торговле с новым товаром, таким, каким раньше не занимались. Что-то свое нужно иметь, такое, чтобы потом никто не мог тебе сказать, что вот тебе что-то выделили, а ты не оправдываешь. Понимаешь меня? «Понимаю», — энергично закивала девочка. «Ладно, давай потом об этом. Вон Пламен возвращается». Пламен вновь протиснулся вдоль ряда, сел рядом с Верой. Где-то хлопнула дверь, по залу пронесся ветерком негромкий шепот «Преподобный». Преподобный Савва, одетый в белый френч, без шляпы, с зачесанными назад седыми волосами, прошел по залу. На ходу, здороваясь с людьми из первых рядов, поднялся на кафедру. В церкви стало тихо. Акустика была такая, что нам, сидящим в самой середине зала, было слышно, как шуршат переворачиваемые страницы блокнота, которые священник положил перед собой. «Братья и сестры!» заговорил преподобный. Голос у него был чуть хрипловатый, но звучный, такой, какой к себе внимание сразу привлекает. Мое привлек, по крайней мере. «Сегодня проповеди не будет», сказал он неожиданно, и по залу прошла волна шепота. «Я просто хочу поговорить с вами. Поговорить о том, что случилось с экипажем шхуны «Закатная чайка», отправившейся недавно в новую факторию за грузом. Целый экипаж. Наши родственники, друзья, соседи, в общем, люди с нашего острова, наши люди. Они погибли, почти все. В живых остались 2 на судне. Иван Копытин и Игнатий Бородин. До случая уцелели 2 из каравана, Вера Светлова и Алексей Богданов. Веру отец спас, укрыл в пещере, а сам погиб. Алексею же голову разбили, приняли за мертвого, а он отползти сумел, чем и выжил. Так вот, было 14 человек, а осталось четверо». Помолчав немного, преподобный Савва продолжил. «Мы скорбели о них. Мы готовы помогать семьям. Но достаточно ли этого? Будет ли наша совесть спокойна перед людьми и Богом, если мы этим ограничимся? Нет, не думаю. Всевышний не помогает нам и не вмешивается в наши дела». Тут я немного запнулся мыслью, потому что такого постулата от священнослужителя я пока еще не слыхал. «Он нам единственный и окончательный судья. Он судит нас по делам нашим, и нам не мешает почаще оглядываться на самих себя и думать над тем, как рассудит он нас. Погибли наши люди, убиты теми, кто не знает имени его, кто не хранит облика его, данного нам от рождения, кто презирает обычаи и правила, те, какие обязан соблюдать человек. Если такое заведется в нашем городе, мы в силах судить его по закону и покарать так, как закон определяет. Но что делать с теми, кто далек от дома нашего закона и кто презирает его? Теми, кто руководствуется простым инстинктом «хочу – дай», «не даешь – украду», «не могу украсть – убью и возьму». Они что, достойны оставаться безнаказанными? А кровь друзей наших и родственников пролилась в землю и плодов не дала? Все впиталось и все забыто?» Преподобный Савва глубоко вздохнул, взял с кафедры маленькое, обтянутое кожей писание, показал его залу. «Не мир я принес, но меч!» — так сказал он. «Не для того он пришел, чтобы примирить ум и глупость, благородство и скотство, зло и добро, людей и нелюдей. Когда-то давно люди забыли о его словах, они стали мириться, стали терпимыми». Можно быть терпимым к малой оплошности и неудачной шутке, но как можно быть терпимым к злу? Нельзя, а они стали. И зло стало разрастаться, чувствовать свободу, затаптывать в грязь добро, перекрикивать правду. Разврат глумился над целомудрием. Зло восторжествовало, и мир погиб. Святая Церковь с трудом восстановила первые ячейки людей, готовых жить по закону его, готовых бороться со злом, если оно все же возникнет снова. Голос преподобного возвысился, он выдержал небольшую паузу, оглядел притихший зал. «Убить тех, кто пришел с миром, торговать зло! Не хочешь ты торговли, выстави торговцев со своей земли! Но негры этого племени не этого хотели, их вела жестокость, алчность и глупость». Я хочу надеяться на то, что это была именно глупость. Почему? Потому что только глупец способен убить тех людей, которые представляют народ. Народ, знающий закон Божий. Народ, готовый честно предстать перед взором его тогда, когда придет время. Жизнь – дар Божий. Мы не вправе им пренебрегать. Мы не вправе его не защищать. Это самый главный дар, который мы получили от него. И можем ли мы относиться к этому дару с пренебрежением? Мы защищаем себя, но не всегда способны защитить. На нас можно напасть неожиданно, нас можно превзойти числом, как случилось с нашими братьями. Но если те, кто напал на них, понесут кару, не защитим ли мы жизнь других, тех, кто пойдет по тем дорогам после? Мы не даем уйти без наказания преступнику в своих землях, так почему мы должны давать такую возможность дикарям? Не значит ли это, что мы намерены исполнять волю Божию избирательно, там, где нам удобно, и забывать о ней там, где нам она затруднительна?» Зал молчал. Преподобный кивнул каким-то своим мыслям. «Пришла телеграмма из новой фактории. В городе собирается ополчение. Они намерены покарать племя, нарушившее мир. Они просто сообщили нам об этом, но я решил обратиться к городу с вопросом. Допустимо ли будет, чтобы дело, касающееся нас, перешло в руки людей из другого города, а мы просто отсиделись бы в покое? Для меня ответ очевиден, как, я думаю, и для многих иных мужчин нашего города. Думайте! Полковник?» Преподобный Савва обратился к сидящему в первом ряду полковнику Ионе, который коротко кивнул и встал, обратившись лицом к залу. Откашлявшись в кулак, он сказал: «В понедельник я начну записывать добровольцев в команду. 40 человек на двух судах мы должны отправить в новую факторию, в поход против племени. Никого назначать не буду. Пусть каждый решит сам для себя. У меня все». Полковник опять сел. Проповедь, к слову, тоже состоялась, уже после этого. Говорил преподобный о том, о чем в моем понимании ни один священнослужитель говорить был не должен. Если кратко изложить, то темой проповеди была «Око за око, зуб за зуб», в чем я с ним был в высшей степени согласен. Еще он говорил о том, что терпимость – это чаще всего трусость, а трусость – самый страшный из грехов. Опять я с ним кругом соглашался. И когда все встали и хором пели гимны из книжечки, я так чуть не больше всех старался. Вроде бы пока и не уверовал. А потом я вбросил серебряный рубль в копилку с надписью «Полонный сбор».